Глава 18. Во дворец мы отправились, как бы это ни было странно, на самоходном экипаже. Тайрон мне как-то обмолвился, что драконы терпеть не могут такой способ передвижения, и сейчас, глядя на невозмутимую физиономию лорда Тарасана, я сделала обратный вывод. Но не будет же в самом деле вредный и злобный куратор беспокоиться о моей нежной психике в угоду своим желаниям. Просто в этот раз наши мнения невероятным образом совпали. Самоходный экипаж – это чудо инженерно-артефакторной мысли, довольно дорогое удовольствие. В Астее я видела такие пару раз, и то издали, мельком, поэтому только сейчас смогла должно восхититься филигранной работой инженеров-артефакторов. «Это невероятно!» – как ребенок радовалась я, вертя головой из стороны в сторону, а наш старосаном спутник со снисходительной улыбкой поглядывал на меня. «Я рад, что вам нравится мое творение!» произнес Шатен, бросив быстрый взгляд на своего друга. «Творение?» – удивленно распахнула я глаза, теперь уже по-новому глядя на мужчину. «Хотите сказать, что вы и есть тот самый Саймон Торн, первый величайший изобретатель и маг-артефактор со времен Туэнса-завоевателя?» Рядом послышалось презрительное «пф» дракона, но я даже не обратила на него внимания, во все глаза уставившись на живую легенду нашего времени. Шатен, явно польщенный моей осведомленностью, широко улыбнулся, показывая ровный ряд белоснежных зубов. «К вашим услугам, прелестная!» «Василена Мицкевич!» «Какое очаровательное имя!» – рассыпался в комплиментах артефактор. «Очень вам подходит, не правда ли, Эрон?» Дракон, что до этого сидел молча, сложив руки на могучей груди, бросил на меня мимолетный взгляд, скрипнул зубами, но все же выдавил. «Согласен». Господин Торн хмыкнул, закатив глаза, и громким заговорщицким шепотом поведал мне. «Скажу вам по секрету, моя дорогая Василена, наш суровый дракон только что сделал вам комплимент. Слишком уж редко наши с ним мнения совпадают, и...» «Саймон!» — чуть повысил голос дракон. «Перестань смущать мою студентку!» Не знаю почему, но стало как-то неловко от хитрого взгляда артефактора, и я обратила внимание на чудесный вид, что открывался из окошка самоходного экипажа. Никогда раньше не была в столице и сейчас восхищенно разглядывала роскошные сады, фонтаны, широкие проспекты, фасады зданий, что проплывали мимо. Господин Торн снова увлек меня беседы, рассказывая о местных достопримечательностях. Лорд Тарасан периодически вставлял свои скептические комментарии в пафосные монологи артефактора. «А это Матильда Великая», — указал Саймон на величавую статую Магини. «Это она верхом на драконе победила целую армию орков, освободив этот чудесный город. Ее еще называют укротительницей диких драконов». «А что, бывают такие?» Я перевела вопросительный взгляд на куратора. «Бывают», — хмыкнул Тарасан и продолжил насмешливо. «Та еще укротительница. Довела бедного лорда Тан-Ирха до одичания. Он, чтобы защитить свою истинную, пережарил всех орков, а потом умер от безумия и магического истощения. Лживое величие Матильды ценой жизни и будущего целого клана драконов». «Мне казалось, что драконы ищут пару только среди своего племени». Я посмотрела на куратора в ожидании объяснений. «Ищут», — вместо него ответил артефактор. «Но иногда находят среди людей. Такое бывает крайне редко». «И ни к чему хорошему не приводит», — поджав губы, сказал Тарасан. Затронутая тема была явно не по душе куратору, и я решила ее сменить. «Как жаль, что со мной нет Ферди. Он бы точно оценил ваше изобретение, господин Торн». «Ваш невоспитанный, жирный, ленивый фамильяр, Мицкевич, обленится еще больше и совсем перестанет летать. Вы не думали на время перевести его в наш птичник?» «Фамильяр-птица?» – изумился артефактор. «Как интересно. Василена, а не хотите пройти практику в моей артефакторской школе? Здесь, в столице. Думаю, мы с вашим куратором сможем договориться и немного уменьшить сроки вашего пребывания в Халараме». «Вот еще», – фыркнул в ответ Тарасан. «Адептка Мицкевич будет еще 2 месяца пересдавать мне экзамен по рунам». «Признайся, ты просто не хочешь ее отпускать», — подколол Торн. «Разумеется, не хочу. У нас сроду не было такого чистого птичника», — внезапно повеселев, хохотнул дракон. «Вы, Мицкевич, почаще руны прогуливайте. Глядишь, и загон с желкоглотами засияет». Я перевела взгляд с одного улыбающегося мужчины на другого и вместо того, чтобы надуться, звонко рассмеялась. Обстановка в экипаже сама собой разрядилась. Шутливые перепалки двух друзей стали заразительными, делая эту своеобразную прогулку по улицам столицы еще увлекательнее. Вскоре экипаж остановился у главных ворот дворца, и я не смогла сдержать разочарованного вздоха. Вот бы еще хоть немного покататься. «Время!» — — поторопил меня Тара-сан. «Надевайте свой кулон, и если почувствуете себя совсем плохо, не молчите. Договорились?» Я, немного удивленная такой своеобразной заботой дракона, кивнула и надела на шею артефакт, мгновенно задохнувшись от его темных давящих эманаций. «Госпожа Василена, боюсь, мне придется вас покинуть», — произнес артефактор. «Работа не терпит. Надеюсь, вы все же подумаете над моим предложением о практике». Я кивнула, и Саймон Торн галантно откланялся, дружески подмигнув лорду Тарасану напоследок. «Господин Торн тут работает?» — поинтересовалась я, пока мы шли по главной галерее дворца к покоям императрицы. «Он — главный придворный артефактор», — пояснил дракон, кивая знакомым, что изредка попадались нам на пути. «Значит, он...» «Вы правильно поняли. Принимает участие в создании кулонов, подобных вашему». «Значит, Саймон Торн еще и темный маг. Все ведьмы не любят темных еще и потому, что мы для них лакомая добыча. Наша сила бесценна, и они охотно могут ее использовать, многократно увеличивая собственную. Конечно, права ведьм защищены на законодательном уровне, но это только при насильственном отъеме силы. Многие ведьмы делают это добровольно, покупаясь на лживые и лицемерные речи темных магов. Опасные они товарищи, и все приличные ведьмы стараются держаться от них подальше. Интересно, почему Саймон Торн скрывает свои темные способности? Ни в одном учебнике об этом не упоминается. Вот значит, почему вы... «Нет, в Саймоне я уверен», — твердо произнес куратор. «Но есть масса других обстоятельств». Я хотела было уточнить, каких именно обстоятельств, но не успела. Лакей в дворцовой ливрее распахнул перед нами двери в рабочий кабинет императрицы. Супруга императора решила принять нас, не отходя от дела. Императрицу я всегда представляла себе бесподобной красавицей в роскошных нарядах и драгоценностях. Ведь именно такая женщина, мягкая, утонченная, ослепительная, могла покорить сердце нашего красавчика-императора. Узрев же императрицу Кати воочию, с досадой поняла, что нифига не разбираюсь в мужчинах, потому что ее величество не была утонченной, милой и уж точно не была красавицей, по крайней мере, в классическом смысле этого слова. «Проходите». Кати бросила на нас с драконом мимолетный взгляд и снова склонилась над документами, что занимали большую часть ее рабочего стола. «Я сейчас освобожусь». Мы с Тарасаном расселись по удобным креслам. Он, вальяжно устроив руки на подлокотниках, а я, нервно перебирая складки платья и изредка поглядывая на императрицу. Любопытно же, какая она? Кати оказалась высокой и худощавой. Никаких плавных изгибов, пышных форм, что так любят мужчины. Черные блестящие волосы молодой женщины были заплетены в простую, но толстую косу, так похожую на богатую шевелюру моего обожаемого куратора. Тонкие черты лица, длинноватый нос придавали императрице, несмотря на явно широкую кость, хрупкость и неожиданное очарование, а черный цвет ее слишком скромного наряда оттенял природную бледность фарфоровой кожи. «Может, чаю? Я, признаться, не успела сегодня позавтракать». Наконец обратила она на нас свой взор, и тут я поняла, за что ее полюбил император. Невероятные по своему магнетизму и красоте бездонные черные глаза. Очень редкий оттенок. И столько в них силы, бешеной энергетики, что меня, несмотря на кулон, что притупляет мои природные способности, знатно так тряхнуло. Светлая, невероятно сильная светлая. Почти вымирающий вид. «Мы с радостью выпьем чашечку чаю, Ваше Величество», — сдержанно ответил дракон. «Эрон, брось, мы же не на официальном приеме», — отмахнулась Кати и встала из-за стола. Только сейчас я заметила ее едва заметное деликатное положение. У императорской четы скоро появится наследник. Императрица поймала мой пристальный взгляд и неожиданно смутилась. Эмоция была мимолетной, и ее величество быстро взяла себя в руки и по артефакту вызвала лакея. «Ну что ж», — она уселась обратно в кресло. «Давайте знакомиться, Василена Мицкевич, отважная адептка Астейской школы. И как вам проживается у наших чешуйчатых имперцев?» Бросила лукавый взгляд на дракона и продолжила. «Надеюсь, они вас там не обижают?» Настала моя очередь смутиться под двумя пронзительными взглядами. Одним изучающим, а другим предупреждающим. «Конечно, не обижают. Куратор Тарасан — сама деликатность и понимание. Сама не верю в то, что говорю, но продолжаю нагло врать. Помог мне вникнуть в учебные процессы, лично руководит на практических занятиях. У меня многое получается. Ведь так, милорд?» Невинный взгляд в сторону дракона, и тот важно кивает в ответ. «Адептка делает успехи, особенно в рунической магии. У нее определенно талант к рунам». «Ага», — мысленно скрипнула я зубами. «Просто капец какой». «Отрадно слышать», — улыбнулась Кати. «Я знала, что на вас, лорд Тарасан, можно положиться, и моя идея даст свои плоды. Все же у вас в Халараме одна из самых сильных школ. Было бы невероятной глупостью не использовать ваши методики, опыт и знания. А вы еще не верили, что из этого что-то выйдет. Судя по каменной морде его чешуйства, он и сейчас-то не сильно верил. Просто на автомате кивал Кати в надежде, что прокатит». «И вот представьте», — вдохновенно рассуждала императрица, «что уже через пару лет после того, как мы разработаем и запустим новый законопроект, Халарам и многие другие закрытые школы откроют свои двери талантливым студентам всех рас. Ведь, по сути, какая разница, руки у нас или крылья? Ведь все мы служим на благо империи. Таким образом, объединив базы знаний, различных практик, мы вырастим поколение сильнейших магов». Звучало на самом деле потрясающе. Вот только сам дракон не разделял нашего с императрицей энтузиазма. Она не заметила, а я-то уже успела изучить куратора и прекрасно видела, как его жаба-то душит на ценные знания. Не зря же он меня на одни только руны и отправляет. Боится, что я разнесу все их приемчики, секретки по всей империи. Уж очень чешуйчатые оберегают свой мирок от чужеродных вторжений. Жду от вас, Эрон, подробный доклад, а на экзамены прибуду лично, чтобы убедиться в результатах. Надеюсь, нам совместными усилиями все же удастся пошатнуть нашу устаревшую систему образования. «Разумеется», — чуть улыбнувшись, ответил дракон. «А меня внезапно осенило. Он же, гад, специально не дает мне учиться, чтобы я все тесты на экзаменах завалила. И все почему? Потому что эти чистоплюи скорее сожрут собственные хвосты, чем позволят протащить императрице новый образовательный законопроект, что раз и навсегда пошатнет их да нельзя заплесневелый драконий уклад». Раздосадованная этими неприятными выводами, я как-то упустила суть дальнейшего разговора, гипнотизируя глазами собственные руки и размышляя, как подобный поворот дел может отразиться лично на мне и моей дальнейшей карьере. Хорошо, если этот позорный провал императрица сохранит в тайне. А что, если все просочится в прессу? И как вообще к этому отнесется Горгасович? Что ему стоит после такого отчислить меня? Бабуля всегда говорит: «Береги честь с молоду». Я стараюсь всегда следовать ее заветам, а не на вес золота, а еще прислушаться к интуиции. И она конкретно сейчас вопит о том, что нельзя спускать ситуацию на тормозах, а то вместо маленькой целительской лавки в Астее меня в будущем будет ждать родное гнездо, погрязшее в нищете и унылом забвении. Но как же можно исправить положение, если в кураторы мне достался совершенно непрошибаемый в своих жизненных принципах дракон? Пока я предавалась размышлениям, лакей успел принести чай. Чисто на автомате приняла из его рук чашечку и с наслаждением вдохнула душистый, непередаваемо вкусный аромат родезии. Вот что значит императорский дворец. Родезия – очень ценное и редкое растение. Оно обладает уникальными лекарственными свойствами. «Вам тоже нравится родезия?» Обратилась ко мне императрица, заметив, как я с наслаждением вдыхаю пряный аромат. «Я тоже ее просто обожаю. Привыкла пить чай в перерывах между делами. Похвальная привычка. Вот только...» Никак не для деликатного положения императрицы. Моя рука замерла в воздухе, не донеся чашку до рта. «Не пейте! Это может быть опасно!» «Что?» Черные брови Кати сошлись на переносице. «Ваше Величество, а разве лекарь не предупредил вас о...» Я покосилась на Тарасана, не зная, возможно ли обсуждать беременность императрицы в присутствии мужчины. «О некоторых свойствах родезии». Кати перевела недоверчивый взгляд с меня на чашку чая и с явным сомнением отставила ее в сторону. «Нет. А должен был?» «Обязательно!» — горячо воскликнула я и чуть тише добавила. «Особенно в вашем положении». «А вы, Мицкевич, значит, знаток трав?» — прохладно спросила императрица. «Не верит, значит». «Я ведьма, ваше величество», — просто ответила я, выдерживая взгляд женщины. «Это моя работа». Черные глаза императрицы опасно заблестели, словно она пыталась понять, кто я, друг или враг. Вероятно, так смотрят тигрицы, кидаясь на защиту своих маленьких тигрят. Невероятная по силе энергетика словно срослась с кулоном, пытаясь проникнуть в мои мысли. Меня бросило в холод, виски прострелило болью, и я остро почувствовала, как темные эманации вредоносной опухолью разрастаются по моей ауре, подавляют ее, убивают ее. «Кати, перестань!» Голос Тарасана разорвал вакуумную тишину в ушах. Все прекратилось так же быстро, как и началось. Императрица, как ни в чем не бывало, улыбнулась и весело произнесла. «Предлагаю вам остаться на ужин. Уверена, вам, госпожа Мицкевич, понравятся блюда нашего придворного повара». Конкретно сейчас меня мутило. и я едва ли что-то могла впихнуть себе в рот без страха, что все это полезет обратно. Попыталась что-то ответить, но язык не слушался. Благо положение спас дракон, что, подхватив меня под локоть, произнес: «Вы простите нас, Ваше Величество, но как-нибудь в другой раз. У адептки сегодня еще занятие». Императрица удивленно вскинула брови, глядя на невозмутимого, как скала, дракона, и кивнула: «Хорошо, увидимся тогда на экзаменах».